Я подскакиваю к лоткам, на которых разложены кочаны капусты, кальраби, иногда морковь, и говорю, стараюсь, чтобы звучало как можно лучше по-немецки. «Битте, ein Kohl!» «Пожалуйста, кочан капусты!» Немки, продающие капусту, не всегда догадываются, что я русская, и охотно продают, но иногда говорят: «Ты русская, не могу, запрещено!» А иногда просто: «Прочь, прочь!» Словом, немцы тоже очень разные. Но, тем не менее, мы почти все с капустой, так как хозяйкам надо продать свои овощи, и они, озираясь по сторонам, суют наши марки в карманы фартуков. Лагерное начальство не поощряет наши капустные запасы, но чаще делает вид, что просто не видит. Так что сейчас все в лагере жуют капусту. Иногда мы пытаемся варить ее на наших круглых печках, но дежурные полицейские, если увидят, бьют палками по котелкам. Все вываливается на пол, и мы остаемся ни с чем. Я лежу на нарах с закрытыми глазами. Так лучше думать мое письмо. Сегодня я постараюсь, чтобы оно не было таким печальным, как в прошлый раз. В одном из наших бараков по воскресеньям играет губная гармошка. Сегодня она играла тоже, и я зашла туда. Два француза играли, несколько пар танцевали, другие столпились, окружив танцующих. Здесь были бельгийцы, поляки, французы. Французы и бельгийцы приходят из других лагерей, расположенных поблизости. У них совсем нет девушек, а у нас, наоборот, одни девчата. Кроме того, их пускают всюду свободно. Нас же из лагеря выпускают крайне редко. Ты знаешь, как я любила танцевать. Но теперь я только вздохнула и повернула была обратно к выходу. И тут мне встретились глаза. Такие темные, большие. И они, казалось, смотрели только на меня. Выходя из барака, я продолжала чувствовать эти глаза. Молодой человек поравнялся со мной и сказал: «Мадмуазель». Как странно здесь в лагере прозвучало это слово. Но оно мне знакомо. Помнишь, ты в шутку иногда, чтобы я скорее поднялась с постели, говорила: «Мадмуазель, пора вставать, в школу опоздаете». «Мадмуазель», — повторил он, — «Vous êtes russe?» «Вы русская?» «Русская, русская», — догадалась я. «Оное», — положив руку себе на грудь, сказал он. «Тебя зовут Оноре», — опять догадалась я. «А меня Татьяна». Я назвала свое полное имя для солидности. «Татьяна, Татьяна, шарман!» — воскликнул Оноре. Я поняла, что мое имя ему понравилось. Он уже знал по-немецки несколько слов. Я же по-французски только два — «мерси» и «месье». Но с помощью глаз и рук мы скоро сумели объясниться. Я поняла из его рассказа, что его привезли из Франции 2 месяца назад. Конечно, тоже для работы в Германии. Ему 18, а тебе... Я показала на пальцах 16. «Не совсем еще, скажешь ты, но почти». Оноре — изящный, среднего роста молодой человек, с пышной копной волос и прекрасными темными глазами. Теперь, когда я разглядела их поближе, я увидела, что один глаз чуть косит, но это не портит его. Взгляд его такой задумчивый, ласковый. И так хорошо он смотрит на меня. Никто никогда еще так не смотрел. От этого взгляда сделалось тепло на душе. Мы ходили по главной дорожке лагеря, у всех на виду. Приближался час отбоя. Он уже сказал: «Я приду завтра, сова?» И взял меня за руку. «Сова, сова!» Совсем не понимая, что это значит, пробормотала я и, почему-то резко выдернув руку, убежала в барак, не оборачиваясь. На другой день, придя с работы и наскоро проглотив баланду,